Прочитаем Евангелие от Иоанна, первую главу, с 1 по 14 стих. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему – Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». В наших предыдущих беседах мы уже рассмотрели 7 картин, представленных апостолом Павлом о Христе. Сегодня мы желаем посмотреть еще на одну картину. Глава «Тело». Апостол Павел в 1 главе Колоссянам 18 стихе говорит: «И он есть глава тела церкви. Он – начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство». В своем послании апостол Павел говорит о теле, главою которого Христос, и о главе, которой верующие составляют тело. В послании к Ефесянам, в 1 главе, с 22 по 23 стихи читаем, что Бог поставил его выше всего, главою церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющая все во всем. В послании к Ефесянам подчеркивается чудное тело Христа, а также в посланиях к Римлянам в 12 главе и в первом послании к Коринфянам в 12 главе. Апостол Павел открывает, как составляется тело, о функциях отдельных членов, о единстве члена в разнообразии и о взаимных отношениях одного члена к другому. Это чудная картина производит во мне чувство благоговения. «Ибо мы были по природе чадами гнева» из Ефесянам 2 глава и 3 стих. «Далеки от Бога и осуждены на вечную погибель. Бог привел нас к своим ногам, и теперь мы члены тела Христова». Картина, изображенная апостолом Павлом в 18 стихе, еще более прекрасная. Он отвлекает наше внимание от тела и указывает на главу и говорит: «Он есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство». 18 стих. Наши христианские гимны часто изображают Господа Иисуса Христа как Спасителя и Господа. Мы поем о Нем как Царе царей и Царе любви. Ему также даны другие славные титулы. Но очень редко мы величаем Его главою церкви или главой тела. Печально, но было бы прекрасно, если бы поэты всех стран написали для церкви много хороших гимнов, выражающих нашу любовь и обожание, и особенно наше послушание нашей великой главе Иисусу. Что апостол Павел говорит в этом стихе, имеет великое значение. В наших прежних беседах мы отметили, что Господь Иисус Христос есть Господь творения, является целью и содержателем творения. Он является вечным Словом, которое было в начале. Он не имеет начала. Он был прежде всего, с точки зрения времени и важности. Но теперь мы видим его в ином свете. Он – глава тела. Показав его отношение к творению, естественному миру вокруг нас, апостол Павел продолжает открывать его отношение к новому творению, духовному миру, в который мы рождаемся через возрождение. В этом мире он также властелин. Он глава тела церкви. Что же означает это выражение «глава тела»? Подумаем, что значит голова для человеческого тела? Без головы тело мертво. Голова производит жизнь. Тело получает импульсы, дающие направление, силу и способность. Голова дает возможность телу координировать членами в своих действиях. Христос – наша глава. Без Него тело, то есть церковь, не имеет значения, силы и жизни. Он производит надлежащие действия всего тела. Он дает телу жизнь, свою жизнь. Имеет ли Христос потребные качества быть главою тела? Апостол Павел отвечает на этот вопрос двумя словами. Он – начаток. Это значит, что он является источником, дающим жизнь телу. Еретики соглашались, что он первое звено в цепи, но апостол Павел настаивает, что он больше этого. Для апостола Павла он источник существования церкви. Без него не было бы церкви. Ее жизнь – это жизнь, которую он дает ей. Первенец из мертвых. Ссылаясь на воскресение, апостол Павел учит, что вечное слово, владыка творения, воплощенное слово, является главою тела, то есть церкви. Он первый воскрес из мертвых, чтобы никогда больше не умирать. В Ветхом Завете люди воскресали из мертвых. Лазарь, сын вдовы Наинской, дочь Иаира, Тавифа, что значит серна, воскресли из мертвых. Но они опять умерли в свое время. Но не так с Господом. Он умер, он и воскрес. И теперь Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над ним власти. Римлянам 6 глава 9 стих. Воскресший из мертвых Господь Иисус стал первенцем нового человечества, нового рода человеческого, над которым смерть не имеет больше власти. Так как во всем мире христиане празднуют его рождение, хорошо помнить, почему он родился. Мы умираем, потому что мы родились. Он родился, чтобы он мог умереть и воскреснуть и быть первенцем из мертвых. Многие доверились ему и получили жизнь его воскресения. Он их глава. Посмотрим опять на эти великие истины. Сын Божий – глава всего творения. Он был при сотворении всего. Через него все начало быть. И без него ничто не начало быть, что начало быть. Поэтому он глава всего. Мы видим, он стал младенцем, жил и умер за нас. Он воскрес и стал главою верующих, которым дал свою жизнь. Сегодня он наша глава. В чем ваша нужда? Он Господь, он готов восполнить ее. Глава ответственна за благосостояние тела. Он не является больше бедным мужем из Галилеи, хотя его нищетою мы обогатились в нашем распоряжении сокровища Божие. Неудивительно, апостол Павел говорит, дабы иметь ему во всем первенство. Во всем. Говорим ли мы о материальном мире или духовном? Он глава во всем. Никто не может сравниться с ним. Никто не может дополнить его славы. Он абсолютный, совершенный и окончательный. Он имеет первенство во всем. И он наш Спаситель. Он возлюбил меня и отдал себя за меня, чтобы я познал воскресение из духовной смерти и вместе с многими его последователями проявил верность. Посему он желает больше всего, чтобы я, покаявшийся грешник, дал ему первенство во всем моей жизни. Да благословит вас Господь. Аминь.